Глава 5. Оллер. Пока Йен осуществлял свой коварный план, по которому Эрианор должна стать его спутницей на весь вечер, судя по недовольной мордашке Леоноссы, ее эта перспектива не прельстила. Зато как радовало меня, что ей не нравятся намерения брата. Я изнывал от любопытства. О чем же они говорили? У разноцветной оказалось такое живое лицо, на нем отражались все эмоции, и мне нравилось наблюдать за ней. Приятное разнообразие после одинаковых замкнутых и напряженных физиономий прежних избранниц или вежливых масок придворных. Попутно я размышлял, как бы поделикатнее пригласить Эрианор на прогулку, в парк. Она ведь могла и отказать, как я уже понял, характер у девочки решительный. И хотя я имел полное право настоять, ссориться с ней, но очень не хотелось. А еще я чувствовал, как она отзывалась на мои прикосновения во время танца, отчего в голове вообще воцарялся полный бардак, и думать становилось крайне сложно. Ну а то, что Эрин, похоже, не очень ориентировалась в правилах, так вообще чудесно. Между тем, Йен закончил танцевать с разноцветной, и, к некоторому моему удивлению, Леоноса направилась к столу с закусками, а Светлый, постояв пару секунд на месте, подошел ко мне. «Что, малышка не прониклась восторгом насчет твоих планов в отношении ее?» – ехидно поинтересовался я у брата. «Она не сказала нет», – усмехнулся в ответ Йен и посмотрел на меня с превосходством. «Надо уметь обращаться с женщинами темной, а не переть напролом. Ну, у каждого свои методы». Я неопределенно пожал плечами и скользнул взглядом по Эрин. «Знаешь, такая необычная девочка...» Вдруг задумчиво протянул брат. И песни поет на незнакомом языке, и мысли интересные высказывает, и ведет себя слишком смело. Мне с трудом верится, что при таком отце, как Кайл, могла вырасти своевольная дочь. «Ну, почему же? Очень даже может быть», — не согласился я. «Если Ласгарин почти не показывался в поместье и не следил за воспитанием Эрианор». На моих губах появилась довольная улыбка. Но мне нравится результат, знаешь ли. Приятное разнообразие. Стоп. А что рядом с ней не Алона делает? Прервал Йен недовольным голосом. Я посмотрел на Эрин и нахмурился. Мне тоже не понравился внезапный интерес этой стервозины к Леоноссе. На моей памяти Ния впервые лично захотела пообщаться с разноцветной. Раньше она не обращала внимания на девочек. Только писала им дурацкие правила. А вот когда Эрианор пошла за леди Тонвуд к выходу из зала, да еще и Ния не взяла своего вечного прихвостня Рогена, я всерьез забеспокоился. «Так, пойду-ка за ними», — негромко произнес, провожая глазами занятную пару. «Кстати, хороший повод потом остаться с маленькой Леоноссой наедине». «Шустрый какой! Думаешь воспользоваться моментом?» — тут же отозвался ехидно Йен. «Почему нет?» Я покосился на брата. «У тебя, между прочим, фора в один танец, Светлый. Мы же договорились играть честно и не мешать друг другу». Йен склонил голову, погладил подбородок, помолчал. «А знаешь, пожалуй, я не буду возражать», — мурлыкнул он вкрадчиво. «Интересно будет полюбоваться на твою физиономию, когда получишь от Эрианор на орехи темный». «Думаешь, получу?» Я хмыкнул и смерил брата снисходительным взглядом. «Вперед!» — он кивнул на выход из зала и добавил насмешливо. «Удачи желать не буду, уж извини». «Да больно нужно мне от тебя такое пожелание, Светлый». Я поспешил за ушедшими дамами, надеясь, что их разговор не затянется, и мне потом удастся узнать суть занимательной беседы. «Ведь вряд ли Эрин не захочет мне рассказать. Я умею уговаривать». Лениво улыбнувшись, я направился по коридору к гостиной, из которой можно выйти в сад, и занял стратегически выгодное место у двери. Все равно подслушивать не имело смысла. По одним только репликам разноцветной вряд ли что-то пойму. Заскучать не успел. Хруст гравия возвестил, что леди возвращаются. Отлично. Я подобрался, с некоторым усилием прогнав с лица хищную усмешку. Незачем пугать Леоноса Ласгален раньше времени. и дождался, когда они покажутся на дорожке. «Ой, а чего эта малышка такая хмурая?» Что-то задумала никак, и я не удержался от соблазна подразнить это чудо. «Леонос, вы так грозно хмуритесь?» Она вскинула голову и уставилась на меня с недовольным видом. Я продолжил, не отрывая взгляда от этого милого личика. «Строите какой-нибудь коварный план?» Не увидев меня, застыла как вкопанная. Лицо любительницы болтать, что не надо, перекосило гримаса. Леди-распорядительница явно не ожидала меня увидеть. «Ну, дорогая, извини, Лия Эрианор слишком заинтересовала, чтобы надолго оставлять ее одну и тем более в такой неподходящей компании, как твоя». На лице разноцветной промелькнуло настороженное выражение. Она отступила на шаг. «Ой, хорошая моя, думаешь, это тебе поможет?» «Вообще-то я возвращалась во дворец», — негромко ответила Эрин, не сводя с меня взгляда. «Леди Тонвуд любезно согласилась показать мне парк, и мы погуляли». Я чуть не расхохотался. «Не Алона и любезно? Да скорее лесные начнут посещать дворцовые приемы, чем синеглазка станет любезной». «Ох, наивная моя Эрин, надо будет просветить тебя относительно гнилой души леди Тонвуд, дабы не питала иллюзий. Нет, но неужели у этой стервы хватило наглости попытаться набиться в друзья к Леоносе? Кстати, а зачем? Хороший вопрос, но отложу его на потом. Не стоит отвлекаться от моей основной цели. Не вон того и гляди просверлит во мне дырку взглядом. Надо бы избавиться от ненужной свидетельницы». «Вот как!» – протянул я и заметил, как слегка вздрогнула Эрианор. Теперь милая личика выражала легкое недоумение. «Ну что ж, пивунья моя, сама напросилась. И идея просто отличная». И я продолжил. «А не окажете ли любезность мне, Лия Эрин, продолжить прогулку со мной?» «Ну, малышка, снова струсишь? Или рискнешь? Ты же знаешь, чего я хочу. И уверен, тебе тоже этого хочется». Ниалона возмущенно засопела. «Так, милочка, а вот тебе пора покинуть нас». Я демонстративно одернул камзол, намекая на мое право сегодня делать, что хочу, и выразительно глянул на леди Тонвуд. «Без свидетелей!» Да, еще один прозрачный намек разноцветный на мои намерения. Чтобы совсем было все честно. А вот интересно, она знает, что означает зеленый с золотом, или тоже нет? О, если так... Как все прекрасно складывается-то? Ниалона обожгла злым взглядом, подхватила юбки и почти пробежала мимо меня во дворец. Стоп, Эрин, а вот тебя туда я не пущу. Я заслонил дверь, прямо глядя ей в глаза и дожидаясь ответа. В них явственно промелькнуло раздражение. И вместе с тем нечто подозрительно похожее на предвкушение. «О, милая, так и задумала что-то!» Я чуть не ухмыльнулся во весь рот. Эрианор же сложила руки на животе, склонила голову и проворковала своим безумно чувственным голоском, от которого в моем организме отказывали все тормоза. «Как пожелаете, ваше высочество!» «Ой, и по титулу величаем, да, моя хорошая?» Намек на то, что ты не в восторге от моего желания. Да ладно, не поверю. Во время Этана, Эрин, тебе более чем нравились мои действия. Я молча подошел к ней и предложил локоть. Разноцветная также молча положила изящную кисть на сгиб, и мы неторопливо направились вглубь парка. Так, ладно, можно и поговорить, пока у меня окончательно не отшибла способность думать от близости маленькой Леоносы. «Не поделитесь, чего от вас хотела Ниалона?» И покосился на разноцветную макушку. Эрианор действительно была маленькой, едва доставая мне до плеча. «Нет», — огорошила она спокойным ответом, и пока я соображал, что бы это могло значить, добавила. «Пока не поделюсь». «Хм, занятно». «Почему же?» Мы свернули на боковую дорожку. Я постепенно уводил Эрин в наименее людную и дальнюю часть парка, чтобы нам не помешали, не дай ирах, какие-нибудь придворные, тоже пожелавшие глотнуть свежего воздуха. «Послушайте, Оллер, Обычно считается, что любопытство свойственно кошкам и женщинам. Я отчетливо расслышал в хрипловатом низком голосе насмешливые нотки. «О своем, о женском мы говорили. Вам с братом косточки перемывали?» Весело закончила она. «Такой ответ устроит?» «Так, или я чего-то не понимаю, или кто-то слишком смелый меня дразнить вздумал. Ох, Эрин, Эрин, ладно, попробуем по-другому». «Вы и вправду ни разу не были в столице, Леоноса. Поговорим пока на нейтральные темы. Отлично отвлекает, чтобы моя спутница не заметила, куда мы идем». «Ну...» — она помолчала, потом ответила. «Иногда, день-два, не больше. А так нет, за городом в основном жила». Мне показалось, или тон Эрианор не слишком уверенный. «И вы действительно не учили правила?» «Нет». И снова тот же тон. «Ну, точнее, так-то иногда листала, но не учила. Отец говорил, они мне не пригодятся, раз я все равно не живу в Мирана». «Так, так, так. По-моему, Лия Ласгален вопросы о ее жизни нервировали. Почему, интересно? А ладно, к Ироху расспросы. Мы уже достаточно удалились от дворца. И вон как раз очень уютная беседочка, где можно устроиться. Присядем». Я протянул разноцветную к строению. «У вас, наверное, ноги устали от танцев». И прежде чем она успела возразить, я опустился на мягкую скамеечку, решительно потянув маленькую на колени. «Стоп!» — крайне решительным голосом заявила Эрин. Ее ладошки уперлись мне в грудь. «Ваше высочество, я прекрасно могу посидеть рядом». «Просто Олли, Эрин!» — мурлыкнул я, прижав ее к себе и с наслаждением вдохнув тонкий цветочный аромат, исходивший от разноцветной, и не отказал себе в удовольствии зарыться носом в мягкие шелковистые пряди, оказавшиеся так соблазнительно близко. Она завозилась и попыталась выбраться из моих рук, но я не отпустил, конечно. «А не слишком ли много вы себе позволяете, Олли?» «О, сколько возмущений и такого искреннего!» «Нет», — выдохнул я и решил все-таки просветить немного Эрианор, раз она плохо знакома с правилами. «Зеленый с золотом, наивная моя, означает, что я буду действовать исключительно в своих интересах», и осторожно коснулся губами ее виска. «То есть делать то, что хочу». «Да что ж вы все такие резвые, а? А меня спросить?» Огрызнулась Эрианор, бросив бесполезные попытки выбраться и скрестив руки на груди. «Я уже довела до сведения вашего брата, что предпочитаю, когда спрашивают мое мнение. В противном случае за последствия не ручаюсь», — твердым голосом закончила она. «Ой, какая грозная! С ума сойти! Я уже испугался, ага!» «От пощечин еще никто не умирал. И если это цена, которую придется заплатить за поцелуй, я согласен. Даже на две, если после этого Эрин сдастся и перестанет упрямиться. Я же чувствую, как она дрожит, и совсем не от холода, и слышу, как малышка неровно дышит. Да и сердечко колотится явно не от страха». Медленно провел ладонью по ее руке, до плеча, легко пробежался пальцами по шее и запустил их в разноцветное шелковое великолепие, пахнущее так сногсшибательно. «Эйн!» — тихонько позвал и скользнул губами по бархатистой щеке. Певунья нервно дернулась и попыталась отвернуться и что-то сказать, но я не дал. «Ну, тебе ведь нравится происходящее. Я чувствую». Она резко выдохнула, вцепившись в руку, которой я обнимал ее. «Послушайте, во-первых, я с незнакомцами не целуюсь, даже без свидетелей». О, опять эти раздраженные нотки. Но я уловил и волнение. Ага, значит, я прав. «Во-вторых, ваш титул еще не значит, что я проникнусь неземным восторгом и позволю всякие вольности. Пустите меня, я имею право отказать». «Ну, а я имею право наплевать на твой отказ», со смешком ответил и ухватил ее за подбородок, повернув к себе. Наши взгляды встретились. Она замерла, и время вокруг нас тоже как будто застыло, растянулось, окутало непроницаемым коконом, отрезав от остального мира. Я не знаю, что такого было в ее глазах, но мне вдруг резко расхотелось дальше проявлять настойчивость. Вместо этого откуда-то из глубины поднялась непонятная нежность, от которой в груди стало жарко и тесно. Я осторожно погладил большим пальцем гладкую кожу, наслаждаясь ощущением, и тихо-тихо произнес, не отрывая взгляда: «Пожалуйста, маленькая, всего один поцелуй, больше ничего». «Ура!» — она заколебалась. «Кажется, я даже дышать перестал. Почему-то стало важно получить от нее именно добровольное согласие». Эрин сглотнула и облизала губы, а меня словно кипятком ошпарило. «Ой, что ты творишь, негодница? Тебе же сейчас неудобно сидеть будет, особенно в платье, где нет нижних юбок». «Один!» — строгим голосом произнесла, наконец, Эрианор, и перед моим носом возник указательный палец. Вот только низкие переливы, выдававшие волнение разноцветные, свели на нет все попытки Эрин показать, что она спокойна и безразлична. Я аккуратно обхватил тонкий пальчик, опустил его и медленно-медленно наклонился к ее лицу. Успел еще несколько раз строго напомнить себе, что наверняка до этого она ни с кем не целовалась, и чтобы держал инстинкты в узде. Не хватало еще напугать Эрианор. Ее губы оказались сладкие от сока азерии, который она пила недавно, только вот плотно сжатые. Я несколько раз провел по ним языком, слизывая сладость, медленно лаская, и не пытаясь проникнуть внутрь. Знал, пока туда не пустят. Сама Эрин напряженно замерла в моих руках. Я прямо чувствовал ее настороженность и нервозность. «Нет, милая моя, так не пойдет. Не надо меня бояться, пожалуйста». Я крепче обнял ее за талию, а второй ладонью скользнул на затылок, начав легонько поглаживать. Эрин издала тихий невнятный звук. На мгновение ладошки Леоноса сильнее уперлись мне в грудь, а потом она вдруг обмякла, послушно прижалась ко мне и приоткрыла рот. От этого молчаливого приглашения остатки самообладания чуть не покинули меня самым позорным образом. Я едва удержался от того, чтобы не впиться в эти сладкие губы, позабыв и о том, что у Эрин нет опыта, и о том, что не собирался ее пугать своим напором. Откопав где-то в закромах силу воли и стряхнув с нее пыль, я кое-как усмирил сорвавшиеся с цепи инстинкты и осторожно, нежно принялся исследовать предоставленную территорию. Вот уж не думал, что когда-нибудь от простого поцелуя у меня самым натуральным образом закружится голова. Ну вот поди ж ты, одно не слишком уверенное прикосновение языка Эрианор к моему смогло сделать то, что не удавалось гораздо более опытным любовницам. Я медленно откинулся на спинку сиденья, переместив руки с талии Леоноса на спину, и начал неторопливо поглаживать, помня, как она отзывалась на столь простую ласку в танце. Разноцветная тут же изогнулась, мурлыкнув мне в губы, и тонкие пальчики совершенно неожиданным образом оказались в моих волосах, не сильно сжав пряди. От столь явно выражаемых чувств Эрианор восторг пронесся по телу огненным смерчем, и я позабыл и о нежности, и об осторожности. Крепко прижался к этим мягким губам, сделав поцелуй глубже, чувственнее и понимая, что пропал окончательно. Отпускать разноцветную категорически не хотелось. Мои руки двигались по изгибам этого восхитительного тела, с удовольствием изучая его. Я беззастенчиво пользовался тем, что маленькая пивунья, похоже, тоже слегка увлеклась. По крайней мере, отвечала она мне очень даже уверенно. С удивлением вдруг понял я и сознанием дела. Юркий шаловливый язычок дразнил, завлекал, ускользал и снова прикасался. И, честно, я потерялся в ощущениях. Моя ладонь очень естественно скользнула на бедро, затянутое шелком, и я нащупал кружево подвязки. Эрин тут же замерла и резко откинула голову, уставившись на меня шальным и одновременно растерянным взглядом. Ее пальцы впились в мои плечи. Дышала она тяжело, впрочем, как и я, а приоткрытые влажные губы так и тянули прикоснуться к ним еще раз. «Руку убрал!» — хрипло проговорила Эрианор, и разноцветные глаза сузились. Эмоции, разбуженные смелым поведением Леоноса Ласгален, нахально не желали униматься. Состояние у меня было хулигански бесшабашным, и я, не отрывая взгляда от лица дочки Кайла, медленно улыбнулся и тихонько погладил гладкий шелк, обтягивавший стройную ножку. Эрин же натурально зашипела, как кошка, и резво спрыгнула с моих колен. Я слишком расслабился и особо не держал ее, за что и поплатился. Разноцветная тут же отошла на несколько шагов, тряхнула головой и снова посмотрела на меня. «Занимательный урок. Благодарствую», — с отчетливой насмешкой в голосе ответила она. «Только на будущее прошу запомнить, ваше высочество. Я не из тех, кого можно легко соблазнить в беседке на скамейке парочкой проникновенных взглядов и одним страстным поцелуем. Всего хорошего!» Она присела в небрежном реверансе, развернулась и шустро зашагала по дорожке. Я проводил гибкую фигурку в красном восхищенным взглядом и покачал головой. «Хороша, слов нет. Думаешь, обидела? Ладно, договорились. Буду соблазнять не в беседке на скамейке, а в более подходящем месте». Зажмурившись, откинулся на ажурную стенку затылком и блаженно улыбнулся. Какие же сладкие у нее губы! И сомневаюсь, что дело только в соке, который пила Эрин. Поцелуй надо повторить. И не только поцелуй. Мне понравилось, как она откликалась на мои прикосновения. Каким податливым было ее тело под моими руками. А еще я все-таки узнаю, о чем они с Неолоной беседовали. И да, несомненно, Эрин понравилось происходящее не меньше, чем мне. В этом я точно уверен. Еще немного посидев, дабы угомонить разошедшиеся чувства, я поднялся и направился во дворец, уже обдумывая планы на завтра. Не собираюсь больше давать Йену преимущества. Хватит с него. И хочу снова увидеть Эрин, не дожидаясь следующего бала. Между прочим, если мне не изменяет память, в условиях лесных не значилось, что мы должны видеться с разноцветными только во время игр. Кстати, о лесных. Надо все-таки съездить и уточнить у них условия. Я не допущу, чтобы Эрин умерла. О нет, ни за что. И да, пора бы плотнее за Неолону взяться, понаблюдать за ней пристальнее. Вот этим и займусь завтра утром. А Светлый пусть в лес Одмари едет. Ну, а ближе к вечеру самое время встретиться с маленькой пивуней без свидетелей. Я слишком сильно задумался и только в самый последний момент затормозил перед дверью в ту самую гостиную. Из комнаты доносились голоса, и один из них мне был прекрасно знаком, как и второй, впрочем. Йен поганец тоже последить за мной вздумал. Я решил не торопиться и притаился у окна, вглядевшись в полумрак гостиной. Что там, интересно, происходит?